На днях зарубежные средства массовой информации передали вести о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. Сайты Российского института кимрсенизма Ким Чен Ризма, Ростовского общества по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма и радио «Голос Америки» передали вести о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. А Лаосское информационное агентство китайской Хуан Чуань и сайт польского отделения общества дружбы Скайндер о том, что Ким Чен Ын посетил новопостроенную Рюнгаксанскую мыловарню. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.